«Помоги нам, Ким Дакча». Тем не менее, этот человек также был определенно Ким Дакчой, точно так же, как Хан Суюн 1863 регрессии был определенно Хан Суюн. Другой я, возможно, не хотел бы, чтобы это произошло. Эта история, она закончилась тогда. Ким Дакча запнулся. Он пришел, чтобы признать, что теперь он аватар Ким Дакчи. Хан Суюн тихо уставилась на него, прежде чем сказать это. Почему бы нам не спросить об этом после встречи с ним тобой? Это вызвало грустную улыбку на губах Ким Дакчи. Он посмотрел на Хан Суюн, затем посмотрел на лица спутников один за другим. Если это история, которую вы хотели. Затем его бледная рука коснулась последней стены. Последний фрагмент последней стены был четвертая стена. И поскольку он был аватаром Ким Дакчи, он тоже держал часть этого ключа. Цу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Как будто этот мир не признавал его существование, тело Ким Дакча начало дрожать неуверенно. И вскоре после этого часть стены открылась вместе с громкими трещащими звуками расколов и разломов. Ким Дакча трясся, как будто его мгновенно отключили током. Ли Хёнсон продолжал нести его на спине. Юй Чин Хёк, вытирающий лезвие своего черного демонического меча, заговорил. Вперед, на максимальной скорости. Вместе с его сигналом спутники побежали вперед. Все, оставайтесь сильными. Осталось еще немного. У нас все еще достаточно таблеток жизни и смерти, поэтому, даже если вы только слегка ранены, пожалуйста, скажите мне прямо сейчас. Глава 537.2. Эпилог 4. Точка зрения всеведущего читателя. Часть 2. Голоса товарищей ободряли и подбадривали друг друга. Хан Суюн бежала, слушая их. Ярко-белое поле снега простиралось перед ее глазами. Буквы, накапливающиеся как снег, можно было увидеть тут и там на этом поле. Она наступила на эти письма и вскочила. Написала ли она из 1863-го поворота регрессию эту историю в исправленном варианте? Думала ли она об истории Ким Дакчи и о последующем эпилоге? Она не могла сказать. Неважно, что Хан Суюн пыталась, она просто не могла вспомнить эту часть. Именно тогда что-то упало и осело на ее ресницах. Она рефлекторно вытерла его, только для того, чтобы вещи, похожие на снежинки, испачкали ее руку. «Книга, это эта девушка, вы сказали мне, что вы любитель книг без гроша, не так ли?» Белые снежинки букв рассыпались в воздухе. Предложения, которые определенно существовали там, но не могли быть замечены, потому что, как чисто белый их цвет, книга, так, Хан Суюн. Хан Суюн ошеломленно уставилась на это предложение, попавшее ей в руку. «Книга, твоя история, это было предложение Ким Дакча, не кто-нибудь, а сам Ким Дакча написал это серьезное впечатление». Она крепко сжала предложение, точно так же, как звездный свет был отброшен рассветом, предложения рассыпались в ее руке. «Книга, не волнуйся, я прочитаю это, даже если в нем будет более 3000 глав». Эти предложения, они были тем, что она так отчаянно хотела иметь. К сожалению, они не были ее. Вспыхивали воспоминания, эмоции, которые испытывали другие ее личности. Хан Суюн чувствовала их живо даже сейчас. Обида, которая не знала, куда идти, распространялась в ее разуме. Книга «За пределами этого снежного поля можно было найти Ким Дакчу». Ким Дакча, который сделал Ким Дакчу тем, кем он был. Ким Дакча, который вспомнил пути выживания. Ким Дакча, который выбрал воспоминания о книге, которую она написала, вместо воспоминаний о счастливых днях. Черт побери, роман, который был написан ею, которая тоже была не она. Именно этот роман спас Ким Дакчу, и в то же время он обречен. И теперь ей нужно было взять на себя ответственность за завершение трагедии, которую сотворила ее другая личность. Примерно в то же время слабый проблеск света проявился издалека. Ку-гу-гу-гу-гу. Она увидела что-то занятое, устремляющееся за пределы этого огромного снежного поля. Спутники посмотрели друг на друга все сразу. Ни один человек здесь не знал, что это за штука. Книга это было метро. Химерический дракона. Химерический дракон громко завыл, когда его вызвали, и взлетел после того, как спутники встали на спину. Существо пролетело в воздухе и мгновенно достигло задней части метро. Только немного осталось сейчас. Пока они могут преодолеть этот разрыв, они... Гиях! Внезапно химерический дракон закричал и потерял равновесие. Ошеломленная Син Юсен быстро оглянулась и обнаружила, что некоторые вещи кусают химерического дракона за хвост. Гррррр! Крупные дикие собаки, похожие на черные тени, начали кусать хвост и крылья химерического дракона. Эти существа появлялись из портала, открывающегося в воздух. Разорванная плоть химерического дракона была разбросана по белому снежному полю. Псы Тиндаласа. Они видели этих существ раньше. Эти гончие из другого измерения атаковали скрытого интригана и персонажей 999-й регрессии. Они были ужасными монстрами, которые якобы преследовали странников мировых линий, которые нарушили вероятность. Но почему эти собаки сейчас нападают на них? Ючин Хёк ахнул и заговорил. Похоже, они решили, что групповая регрессия представляет опасность для мировой линии. Черт побери, число гончих за пределами портала увеличилось в геометрической прогрессии. Они даже видели собак с массивным телосложением. Этот уровень атакующей силы был действительно беспрецедентным. И в сопровождении громкого воя, который разнесся по всему снежному полю, гончие подняли воздух и одновременно атаковали их. В тот момент, когда черные тучи гончих упали на спутников, небеса, казалось, раскололись вместе с громким грохотом. Золотистая молния рухнула, и собаки были злобно изгнаны. Юсана первой сумела определить, кто стоит за атакой. Великий мудрец. Золотой посох сиял во всем своем великолепии. Мастер Цзинь Губана улыбался уверенно. «Оставьте это мне». Созвездие узник золотого обруча раскрывает свой статус. Это был не только великий мудрец. Некоторые последовали за спутниками в проход последней стены, оставленной широко открытым. Это моя возможность показать всем, что произойдет, если этот великий использует обе руки. Созвездие черный огненный дракон бездны сняло с себя все печати. Благородное пламя архангела было добавлено в смесь и сжигало собак дотла. Может быть, я не такая сильная, как мое альтер-эго из 999-й регрессия, но у меня не должно возникнуть проблем с тем, чтобы дать вам немного больше времени. Созвездие демоноподобный огненный судья поднимает адское пламя. Огонь адского пламени блестяще танцевал, вздымая свои яркие языки вверх, когда расправлялись чисто белые крылья. Слегка улыбнувшись, Уриэль заговорила: «Я оставлю Ким Дакча в твоих руках, Хивана, используя то мимолетное открытие, которое создали созвездия». Химерический дракон наконец смог укусить заднюю часть метро. Однако, выносливая внешность транспортного средства не сломалась, даже когда клыки дракона обрушились на него. «Мастер, со мной!» Личихи с мечами в обеих руках спрыгнула со спины дракона, взмыв в воздух. В ее руках были два меча, меч драконов-близнецов бога морской войны и меч непобедимого воина от первого меча Корё. Созвездие первый меч Корё дарует свое благословение. Созвездие бог морской войны приветствует свое воплощение. Четвертый закон. Четвертый меч, который обезглавливает пустоту. Это был навык, который использовал Чок Чинён во время борьбы с неописуемым расстоянием. Хотя Личихи все еще была недостаточно квалифицирована, она могла до некоторой степени использовать этот меч для своей атаки. Это чудо произошло только благодаря адскому обучению, которое она прошла на острове реинкарнаторов, а также благодаря своему потрясающему врожденному таланту. Кваква-ква-ква-ква. Глава 537.3. Эпилог 4. Точка зрения всеведущего читателя. Часть 2. Внешняя обшивка метро, которая выдержала клыки дракона, начала постепенно изгибаться от ее непрерывных ударов мечом. Не упустив это открытие, Ючин Хёк использовал свой черный демонический меч и также сделал ход. Фехтование, разрывающее небеса мечом. Секретная техника. Передача внутренней тайны. Разрез падающей звезды. Траектория разрушения черного демонического меча врезалась в заднюю часть метро. Как только удушающая пыль исчезла из поля их зрения, в задней части поезда появилась небольшая дыра. «У нас получилось. Все, входите». Спутники быстро проникли в салон вагона метро. Вернее, за исключением двух человек. «Ючин Хёк, за тобой». «Гэррррррр». Собаки, которых созвездием не удалось заблокировать, преследовали их по пятам. Ючин Хёк использовал всю свою силу трансцендента, чтобы встретиться с ними лицом к лицу. Он закричал, обрушив на псов Тиндаласа штормовую атаку из многочисленных ударов меча. «Вперед! Я скоро вас догоню!» Хан Суюн закусила губу. Это был не кто-нибудь, а Ючин Хёк, самый сильный в их группе. Поскольку он был человеком, который мог равномерно сражаться против созвездия мифологического уровня, он не смог бы так легко справиться с гончими пропасти. «Не убейся, хорошо?» Хан Суюн оставил эти слова позади и поспешно вошел в подземку. Это было точно так же, как интерьер поезда третьей линии, который они все помнили. Это был никакой другой, а именно тот самый поезд, где они оставили Ким Дакчу. Хан Суюн быстро проверила информацию о кабине поезда. Наряду с грохочущим шумом, номер вагона взлетел вверх. Она рефлекторно закричала: «Ким Дакча в вагоне номер 3807. Все, идите вперед». Это была похожая ситуация, когда они заработали гигантскую историю «Весна мира демонов». Казалось, что остальные товарищи тоже поняли это. «Это похоже на то время, когда мы сражались против Сури. Я открою дверь перед нами». Ли Хёнсон быстро бросился вперед, и, расширяя каждую мышцу своего тела, он издал мощный крик. «Нах!» Сила Великой Горы, которая превысила мастерство, была активирована, и толстая дверь метро громко скрипнула при толчке. Гигантская история «Весна мира демонов» начинает свое повествование. Трансформация сцены была активирована. Эта гигантская история могла быть закончена только потому, что все работали вместе, и благословение этой истории теперь помогало им. Когда Ли Хёнсон не смог открыть дверь, Ю Сана нашла кнопку, чтобы управлять ею, и когда появилась дверь, даже она не могла ничего с этим поделать. Ли Кильон вызвал своих насекомых и измотал внутренние детали. Только тогда им удалось пробиться. Итак, они продолжали открывать одну, открывать две, а затем открывали еще одну дверь. По мере того, как количество дверей, которые им удавалось открыть, росло, выражения лиц собеседников тоже постепенно накалялись. Книга Ким Дакча определенно был там, все в группе могли это почувствовать. Черная дверь перед ними, это должна была быть последняя дверь. Уркх, это невозможно с моей стигмой. К сожалению, эта дверь не хотела открываться в отличие от тех, что они преодолели ранее. Я тоже не могу найти кнопку. Даже насекомые говорят, что не могут понять ее структуру. Должна ли я использовать свое умение, чтобы сломать ее? Они прибегли к ударам меча Личихи, а также к силе Великой Горы Ли Хёнсона, но дверь не сдвинулась ни на дюйм. Спутники могли только смотреть друг на друга. Почему только эта дверь отказалась открыться? Именно тогда Ю Сана открыла рот. Все, подождите. Я думаю, что эта дверь такая же, как та, которую Ю Чин Хёк Си сломал в прошлом. Ю Чин Хёк сделал это? Да. В третьем регрессионном повороте Чин Хёк Си сломал эту дверь и вошел. Хан Суюн рефлекторно оглянулся, но Ю Чин Хёк не пошел с ними. Вероятно, он все еще сражался против псов Тиндаласа, даже сейчас в задней части поезда. Именно тогда Син Юсен закричал: «Гончие здесь!» Еще до того, как они поняли это, гончие уже пытались проникнуть через разрушенные ими дверные проемы. Разум Хан Суюн начал мчаться с невероятной скоростью. Что случилось с Ю Чин Хёком? Может быть, он получил? Заблокируй тыл, Унни. Поторопись. Больше не было времени думать. Ли Хёнсон побежал вперед, как настоящий танк, и начал терпеть клыки гончих, войдя в стальную трансформацию, в то время как Ли Чихи и Чон Хиван обнажили свои мечи, чтобы отбить существ. Выкрикнула Чан Хайон: «Хан Суюн, сделай что-нибудь». Хан Суюн подошла к черной двери. Когда девушка положила на нее руку, слабые искры начали взрываться. Она медленно закрыла глаза. В действительности все предложения были написаны ее руками. Даже если это была другая Хан Суюн, эта версия, несомненно, оставалась Хан Суюн. Таким образом, эта рука должна быть в состоянии открыть эту дверь тоже. Цу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Как будто она сейчас переписывает предложение, Хан Суюн начала возиться с историей стены. Книга Я Ю Чин Хёк, она была создателем регрессора Ю Чин Хёк, вот почему она также должна была открыть эту дверь. Книга, к сожалению, Хан Суюн не знала. Цу-чу-чу-чу-чут. Книга «История», которая уже вышла из рук автора, больше не находилась под контролем своего создателя. Вселенная путей выживания хлынула в голову Хан Суюн. То, что она написала, и то, что она не написала. Истории, которые она себе представляла, и те, которые она даже не могла иметь, терпели крах и вспыхивали в разных направлениях в ее голове одновременно. Кук. Кровь сочилась из ее глаз и рта. Кровоток изменился, и ее кровь вылилась на пол метро. Когда ее зрение было окрашено в малиновый цвет, Хан Суюн обернулась, чтобы оглянуться на своих спутников. Они постепенно расширялись во время сражения. Их бегущие шаги, запечатленные в коридоре метро, остались там, как истории. У вас нет полномочий перезаписи. Книга «Уже готовый мир» был прямо перед ее глазами. Голоса ее компаньонов, звавшие ее, казались такими далекими. Мир, где результат пожирает причину, а причина – результат. Мир, где существуют все возможности, а индивидуальные возможности поддерживают и поддерживают друг друга. Идеальный, бессмертный эпос, в котором история создает историю сама по себе. Девушка оглянулась, и пространство перед ней начало искажаться вместе с потоком искр. Четырехсторонняя дверь метро медленно начала вращаться и нарисовала круг. Дверь, теперь злобно кружащаяся, превратилась в черный круг. Идеальный, полный круг, который не допускал никаких внешних вмешательств. Она вздрогнула и потянулась к этому кругу, но Хан Суюн даже не мог прикоснуться к нему. Этот круг теперь напоминал одну полную остановку. Полная остановка, объявляющая, что история была действительно полной, как это, ТЛС, 1, 2, 3. И эта полная остановка теперь обращалась к ней. Ты не можешь изменить историю. Глава 538.1. Эпилог 4. Точка зрения всеведущего читателя. Часть 3. Предложение всплыло в воздух, когда она услышала голос, который полностью игнорировал правила правописания или пробелы в словах. Хан Суюн глубоко растерялась. Ты, в прошлом она слышала кое-что об этом голосе от Ким Дакча. Да, этот парень тоже может говорить, а умение говорить вообще для нее не возможно. Ну, я признаю, что это довольно забавно, но вы все еще можете более или менее понять это. Она не знала, что однажды она сама услышит этот голос. Четвертая стена, когда девушка крикнула эти слова, вращающийся круг начал хихикать. Вы не можете пройти здесь, великий, и не хочет этого. Великий, она слышала это обращение где-то раньше. Су-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чут. Искры вероятности дико взорвались, и все спутники закричали. Порочный шторм последствий даже сумел сдуть псов Тиндалоса за пределами метро. Последняя стена не разрешает вход вашей группе. Ваша группа не имеет квалификации для соответствия древнейшей мечте. Боль, похожая на то, что их тела разлетались на кусочки, врезалась в них. Это, без сомнения, была уловка, чтобы вытеснить компаньонов за пределы метро. Это его конечная остановка. Одно из колен Хан Суюн было согнуто в ненормальном направлении. Тем не менее она даже не кричала и просто посмотрела на черный круг прямо перед своими глазами. Я решу, когда и где мне выйти. Книга Хан Суюн 1865 хода регресса не выбрала черного огненного дракона бездны. Невероятный уровень сильной ауры вылился из всей ее фигуры. Книга Хан Суюн стала созвездием сама по себе. Созвездие архитектор ложного последнего акта раскрывает свой статус. Это был тот же модификатор, который приобрела Хан Суюн 1863 регрессии. Она раскрыла каждый кусочек истории, которую копила до сих пор. Блестяще чистые синие лучи света бурно кружили от одного из ее ирисов. Эксклюзивное умение «Глаз истины» было активировано. В течение 1863 регрессии этот навык не смог проникнуть сквозь эту стену. Однако Хан Суюн этого поворота регрессии была совсем другой. История-специалист по доработке начинает свое повествование. В свою очередь, она усердно приобретала гораздо больше историй, связанных с письмом, чем раньше. Су-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Точно так же, как основы других персонажей были набором предложений, такой же должна быть история для четвертой стены. Пока этот мир был романом, эта стена должна была состоять из слов и предложений. Даже если ей не удастся расшифровать его основание, где-то должны остаться предложения, которые помогли бы ей угадать суть. Четвертая стена связалась с тем, что планировала сделать Хан Суюн, и увеличила общую толщину. Это бесполезно. Четвертая стена увеличивает свою толщину еще больше. Вращающийся черный круг стал еще крепче. Четвертая стена – умение защищать разум, в которое невозможно проникнуть силами существ, порожденных путями выживания. Хан Суюн не пыталась силой проникнуть сквозь стену. Вместо этого она тихо уставилась на нее. История руководства по межстрочному интервалу начинает свое повествование. Книга «Некоторые вещи станут еще тем более очевидными», чем сильнее вы пытаетесь их скрыть. Хан Суюн просмотрел внешний вид стены. На нем было много царапин и трещин. Его прошлая история, не щадя себя, когда пыталась защитить Ким Дакчу, была оставлена как полностью видимые следы по всей стене. Книга «Это великий человек должен быть защищен». Почему эта стена скрывала это предложение в самом секретном месте из всех? Книга «Это последняя милость, которую Бог попросил у меня». В этот самый момент губы Хан Суюн начали дрожать. Когда на нее напала пульсирующая мигрень, над ее мозгом промелькнули предложения над стеной. «Хей, да, если случайно что-то случится со мной, то ты, пожалуйста, не говорите такие вещи. Если ты действительно видишь меня как своего бога, тогда. Мужчина средних лет в Федоре смотрел на нее с преданным, почти фанатичным взглядом. Защити этого парня, несмотря ни на что. Существо, которое знало пути выживания точно так же, как и сам автор. Существо, которое оставалось еще более безразличным к трагедиям этого мира, чем она и существо, которое жило с единственной целью – завершить историю. Книга «Существо», которое открыло сценарий в этом мире, и тот, кто соединил две мировые линии в единое целое. Четвертая стена заговорила вместо дрожащих губ Хан Суюн. «Не нужно так удивляться, даже я понял это только что, что ты сказал. До этого момента я не осознавал, кто я такой. Существовали некоторые сущности без детального прошлого, которые должны были просто существовать до тех пор, пока их не начали в чем-либо подозревать, им не позволили приобрести свою историю. Существа, которые не существовали, пока автор не решил дать им предысторию. Я стал завершенным благодаря тебе». Сцены из моментов, когда платное обслуживание началось, пронеслись у нее в голове. Момент, когда две мировые линии реальности и вымысла стали одним целым, и король Такхби 1863 регрессии, стоящий прямо посередине. «Почему я был вынужден стать стеной, разделяющей два мира?» Король Такхби стал стеной, которая разделила мир. «Почему я должен был защищать Ким, Докчу?» И затем он оказал последнюю услугу, которую его бог попросил об этом. «Почему ты не помнишь меня?» Глава 538.2. Эпилог 4. Точка зрения всеведущего читателя. Часть 3. Существо, которое повторяло одну единственную историю в течение долгого времени, и тот, кто стал зависимым от этой истории, постоянно жаждал ее. Существо, которое читало пути выживания еще до того, как это сделала Ким Докча, было прямо перед ее глазами. «Это самый древний читатель в мире. Я тоже не помню тебя». Король Такхби заполнил пустоту, оставленную Хан Суюн, и стал летописцем этого мира. «Хэй, эта история теперь моя». И в конце концов ему удалось завершить историю. «Это я спросила тебя об этом в первую очередь. Так что прекрати это прямо сейчас». Существо, которое продолжало придерживаться ее просьбы в течение очень долгого времени, в конечном итоге стало самим воплощением просьбы. «Ты больше не являешься моим богом». Она, которая утратила свою позицию первоначального автора, также больше не была создателем. Хан Суюн уставилась на свои кончики пальцев. «Пути выживания», написанные ее другим «я», стали романом из 3149 глав. Этот роман покинул ее руки и достиг своего читателя. «Ты абсолютно прав, бог этого мира уже не я, а читатель». Им являлся Ким Докча, находящийся за этим вращающимся кругом, дремлющий и мечтающий в вечности. «Итак, давай спросим этого бога. Давайте спросим, действительно ли он хочет остаться в этом месте или...» Хан Суюн проглотила пилюлю жизни и смерти и поправила свое сломанное колено. И затем она пошла вперед шаг за шагом, прежде чем протянуть руки. «Или он хочет уйти отсюда с нами?» Ослепительные искры пламени взорвались на кончиках ее рук, как будто отказываясь от ее подхода. Скорость вращающегося круга росла все быстрее и быстрее. Кровь брызнула из обеих ее рук. Даже истории не могли защитить ее. Однако, несмотря на жестокие боли, сродни тем, что ее руки были усыпаны мелкой пылью, Хан Суюн не остановилась. «Ким Докча, скажите что-нибудь». Были некоторые люди, которые, несмотря на желание спастись, не могли заставить себя попросить других спасти их. Хан Суюн всегда хотела написать определенные предложения для таких людей. Писать предложения для тех людей, которые не могли ничего сказать или написать. Точно так же, как это всегда было для нее, все, что она могла сделать, это написать предложение. Но, пока она могла перейти на другую сторону этого круга, пока она сможет избавиться от этой полной остановки, тогда книга «Этот идиот», который беспрекословно взял лимонный леденец, предложенный в шутку, и сосал его, Ким Докча. К сожалению, этого было недостаточно. Она не могла достичь другой стороны стены только с предложениями, которыми обладала. Именно в этот момент отчаяния еще одна рука была положена поверх руки Хан Суюн. Это была Юсана. Мандал развернулись по обе стороны от нее, когда девушка начала загружать свою историю. Вытирая кровь, стекающую по ее носу, она слабо улыбнулась. «Докча Си, книга «Человек», который спрятался в шкафу один, чтобы прочесть пути выживания». Теперь предложения Юсаны призывали Ким Докча. Как будто они хватались за дверную ручку, Их руки потянулись и схватили вращающийся круг. Однако скорость круга не уменьшилась ни в малейшей степени. У них все еще не хватало предложений. Но затем руки двух человек были возложены на две женских ладони. «Я буду держаться внутри. Я слева». Чон Хиван и Ли Хёнсон, издавая громкий резкий крик, тоже начали цепляться за круг. Книга «Человек», который молча слушал скучные истории военных лет. Ли Хёнсон кричал, раскрывая свою историю, и Чон Хиван рядом с ним действовала синхронно с мужчиной. Книга «Вонючий упрямый сквернословник». «Док Час Си, ответь нам, ты слышишь нас, верно?» И теперь Ли Сэль Хва и Гон Пхильту добавили свои руки рядом. Книга «Человек», который всю ночь искал лекарственные травы ради своих спутников. Книга «Ублюдок», который украл все мои земли. От Джосси, Хён, двое детей также ворвались в круг. Маленькие руки Син Юсон и Ли Кильона были помещены на руки Хан Суюн по одной. Книга «Человек», который всегда лгал, чтобы успокоить кого-то еще. Книга «Однако», человек, который не очень хорошо лгал. Прямо за ними была Ли Чихи, держащая меч. Она использовала свои кулаки, чтобы врезаться в круг. Она ударила его, а затем ударил снова и снова. Во всяком случае, я не могу сказать что-то такое странное. Так что, просто выходи уже. Книга от Джосси Кальмар. Разные воспоминания о каждом из разных мест и времени, все эти предложения каждого момента собрались вместе и пожелали одного Ким Докча. Однако этот круг все еще не собирался полностью останавливаться, даже после того, как компаньоны один за другим обрушили свои руки на его поверхность. Нет, только их руки превратились в кровавый беспорядок. Их истории были уничтожены. И затем, предложение всплыло над нежелавшим останавливаться кругом. Книга «Может быть, это просто наша жадность, желающая спасти его, молчи». Книга «Может, он не существо, которое нужно спасать». Спутники тоже это знали, знали, что их действия могут быть бессмысленными. Вот почему они хотели знать, спросить, чтобы протянуть руку и подтвердить. «Ким Докча, я знаю, что ты там», — выкрикнула Чан Хайон. «Мы говорили об этом, не так ли? Даже если мы не можем достичь друг друга, даже если мы не можем встретиться, мы должны продолжать стучать в стену до конца, верно? Даже если стена никогда не откроется, мы согласились что-то написать на ней, не так ли? Книга «Даже если мы не можем достичь друг друга, даже если мы не можем встретиться друг с другом, мы должны продолжать колотить по стенам друг друга. Даже если эта стена никогда не откроется, все равно продолжайте что-то писать на этой стене». Глава 538.3. Эпилог 4. Точка зрения всеведущего читателя. Часть 3. Когда мы это сделаем, тогда, возможно, кто-то в конечном итоге увидит наши слова когда-нибудь. Тогда, может быть, просто может быть, ты, наконец, захочешь выйти из этого места. Пожалуйста, скажи что-то, что-нибудь, пожалуйста. И вот, ладонь Чан Хайон врезалась в препятствующий им круг. И в самый следующий момент, стена невозможного общения раскрывает свою силу. Круг начала понемногу трясти. Впервые аура четвертой стены изменилась. Вы посмели. Юсана не пропустила это открытие и крикнул. Док Час Си, мы обещали встретиться в следующей жизни, не так ли? Стена, определяющая самсару, раскрывает свои возможности. Ли Кильон тоже кричал, будто не хотел проигрывать. Хён, ты всегда думаешь, что виноват во всем. Чон Хиван продолжила там, где слова мальчика закончились. Мне все равно, добрый ты или злой, Док Час Си. Я не планирую судить тебя по стандартам этого мира. Поэтому, стена, которая разделяет добро и зло, раскрывает свою основу. Итак, пожалуйста, открой эту дверь. В следующее мгновение мощный отскок, выходящий из двери, сдул компаньонов. Какофония громких взрывных шумов совершенно оглушила их. Как только звон в ушах ушел, вокруг оставалась только холодная тишина. Пострадавшие товарищи встали один за другим. Но прежде чем Ли Хёнсон успел что-то сказать, Хан Суюн поспешно положил палец ему на губы. Подобно тому, как слабая, мягкая морось увлажнила высохшую землю, можно было услышать тихий-тихий шум. Стук. Этот шум доносился из-за блокирующих их круга. Место за пределами завершения истории. Хан Суюн первой услышала этот звук. Тук-тук. Звук такой слабый и такой тихий, но все же, несомненно, позволяющий другим узнать о его присутствии там. Книга «Там был он». Син Юсон расплакалась. Книга «Кто-то действительно стучал из-за двери». Хан Суюн бросилась вперед, вслед за ней последовала Юсана. Ли Хёнсон и Чон Хиван снова положили руки на ладони двух женщин. Ли Сэльхва быстро исцелил раненые руки компаньонов, в то время как Гонтхильд убросил собственный вес позади них. Чтобы бороться с отскоком, Ли Чихи нанесла удар мечом по полу, в то время как Чан Хайон поддержала тело Хан Суюн. Истории Син Юсан и Ли Кильона начали защищать руки Хан Суюн. «Сосредоточьте все свои силы в одном месте». Вместе с громким шумом, их руки снова были покрыты кровавой пылью. Скорость вращения полной остановки замедлялась. Немного мучительно, на изношенной поверхности круга, блокирующего им путь, появились трещины. Книга их истории было недостаточно. Размер этого проклятого круга постепенно уменьшался. Он продолжал уменьшаться, как будто никогда не собирался дозволять им проникнуть в это место. Именно тогда некоторые люди внезапно вторглись в метро. Созвездие королевы темнейшей весны воплощается. Это были два члена компании Ким Дакчи, которые до сих пор не проявили себя. Мои извинения за опоздание. Одной из них была королева подземного царства Персефона, а другой был Дакча. Вместо того, чтобы смотреть на круг, что блокировал им проход, Ли Сукён теперь смотрела на другого Ким Дакчу, упавшего на пол. Он оглянулся на нее в оцепенении, но затем, прикусив губу, схватил ее за руку. Истории начали затоплять пространство, выходя из Ли Сукён и из Персефоны. Два Ким Дакчи существовали для них. Книга Ким Дакча до начала сценариев и Ким Дакча после начала сценариев. Два существа, которые наблюдали Ким Дакчу дольше, чем кто-либо, поддерживали его аватар и подошли к кругу. Хан Суюн кивнула. Книга тем, кто заключил Ким Дакчу в тюрьму внутри стены, был им самим. Ким Дакча. Хан Суюн что-то поняла, когда увидела, что его ресницы слабо дрожат. Независимо от того, насколько глубоко ее роман повлиял на Ким Дакчу, он не был путями выживания. Независимо от того, насколько хорошо она понимала пути выживания, это не означало, что она автоматически понимала Ким Дакчу. Возможно, она сможет написать предложение для кого-то другого, но она определенно не сможет прочитать эти слова вместо них. Нет, роль чтения была оставлена Богу Нового Мира, читателю. Помоги нам. Рука Ким Дакчи коснулась круга, блокирующего проход. Цу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Четвертая стена увеличивает свою толщину еще больше. Руки были возложены на руки. Четвертая стена кричала на них. Вы должны принять поражение здесь и сейчас. Эта история уже закончилась здесь таким образом. Было ли запрещено менять полную историю? Было ли запрещено единой вселенной даже осмеливаться думать о спасении только потому, что остальные вселенные были полны несчастья? Хан Суюн крепко сжал руку Ким Дакчи, положенную на ее ладонь, и заплакала. Воспоминания о 1863-м повороте неистовствовали. Эта история зациклится сама в себе. Еще одна Хан Суюн повторила бы 1863-й поворот в этом цикле. Ким Дакча и Хан Суюн не узнали бы друг друга и снова начали бы сражаться. Ю Чин Хёк продолжал бы свои регрессии. И чтобы спасти их всех, Ким Дакча станет древнейшей мечтой много-много раз. Огромное, неописуемое время повторялось бы снова и снова, заставляя их достигать и встречаться друг с другом, только чтобы разойтись, выдержать неисчислимое количество времени, чтобы встретиться, затем встретиться снова и создавать истории. И с этим эта история может стать действительно полной. Однако, если бы это было так, то когда они вообще смогут почувствовать счастье? Книга хорошо, если история несовершенна. Руки Хан Суюн мощно вцепились в трещину круга. Поверхность захваченной стены начала разрываться. Книга, если эта история может сделать кого-то счастливым, тогда истории компаньонов рассыпались, когда взорвался ошеломляющий вероятностный шторм. Пальто Ким Дакчи было разорвано на части, а их оружие разбилось на кусочки. Ослепительно чистые лучи света скрывали их взгляд. В этом невероятном взрыве света Хан Суюн подумала, что четвертая стена была права, пути выживания действительно закончились. Своими руками он довел эту историю до своего завершения. Однако это не означало, что история Ким Дакчи на этом тоже закончилась. Ку-гу-гу-гу-гу. В конце концов буря утихла, обнажив спутанные руки товарищей. Руки, положенные друг на друга, как будто они слились в одну. И эти руки разрушили завершенную полную остановку. Трещина стекала по краю круга, как слеза. Книга теперь это было похоже на запятую. Дверь была открыта. Глава 539.1. Эпилог 4. Точка зрения всеведущего читателя. Часть 4. На снежном поле разразился взрыв. Ю Чин Хёк взмахнул черным демоническим мечом и ударил псов Тиндалоса, прежде чем взобраться на крышу поезда метро. Тот взрыв только сейчас, Это звучало подозрительно. Что-то случилось внутри поезда. Проклятие. Их слишком много. Черный огненный дракон бездны, сражающийся с проклятыми псами, взорвался на пике своего гнева. Казалось, не было конца этим черным гончим, бросающимся на них со всех сторон. Великий мудрец, непрерывно бросавший молнии, чтобы выжечь собак, мог только бормотать измученным голосом. «Я не хочу этого признавать, но я все еще далек от сравнения с людьми из 999-й регрессии». Еще один шум взрыва раздался изнутри поезда метро. Ючин Хёк рефлексивно повернул голову в этом направлении. Что это может быть? Из переднего вагона поезда начали просачиваться осколки того, что напоминало истории. Также было очевидно, что некоторые вещи выплюнули из дыры в поезде вместе с громким шумом. Уриэль взбесилась и закричала на него: «Ючин Хёк, уворачивайся!» В следующую секунду из поезда были выброшены псы Тиндалоса, словно черное облако. Тьфу юргу! Черные осколки разбросаны вокруг, с дырой в форме запятой в центре, дверь перед их глазами исчезала. Хан Суюн оттолкнулась от пола и посмотрела вперед. Вокруг двери вагона валялись осколки предложений, вывалившихся с той стороны, из вагона 3807. «Книга я также, книга со всеми вами». В тот момент, когда она увидела те слова, которые еще не могли стать предложениями, Хан Суюн поняла, что кто-то действительно стучал в дверь с другой стороны. Это были истории, очень маленькие фрагменты Ким Дакчи. Ее глаза погнались за линией упавших фрагментов. Чем ближе она подходила к центру кабины, тем больше осколков истории было сброшено на пол. Книга Ким Дакча был там. Тело Ким Дакча, маленькое, как у ребенка, плавало в середине вагона. Его глаза были закрыты, и он казался без сознания. Его фигура излучала лучи захватывающего света, которые продолжали ослеплять ослепительные фрагменты истории. Эти фрагменты прошли сквозь окна метро и уплыли к неизвестному месту назначения. Ах, аватар Ким Дакча рядом с Хан Суюн выдохнул. Его глаза дрожали, как будто он был шокирован. Затем он начал приближаться к молодому Ким Дакче. Ах, ах, я. В тот момент, когда он сказал это, мощная сила всасывания начала тянуть его внутрь. Какая-то сила отзывала его назад. Тело аватара начало постепенно разрушаться. Эти битые осколки были затем засосаны в основное тело. Его оглядывающийся взгляд встретился со взглядом Хан Суюн. Она потянулась к нему, даже не осознавая этого, хватая его. Однако ее рука не могла коснуться его. Скорость разрушения и втягивания аватара росла быстрее. Кусочки фрагментов аватара прошли мимо ее руки. Некоторые слова были пойманы пальцами Хан Суюн. «Книга, мне жаль». О чем он сожалел? Аватар Ким Дакча, рассеиваясь, как призрак, излучал яркий свет, когда его втягивали в основную часть тела. Однако, несмотря на то, что он поглощал все истории аватара, тело Ким Дакчи не вырастало снова. Нет, количество историй, исходящих от него, вместо этого увеличилось. Ким Дакча. Хан Суюн инстинктивно осознала это. Им нужно было это остановить, иначе они потеряют его навсегда. Ее мускулы были напряжены, как пружина. Но в тот момент, когда Хан Суюн попыталась приблизиться к Ким Дакче, парящему в воздухе, «Квах! Ты не можешь идти дальше!» В сопровождении громкого взрыва внезапно подул сильный порыв ветра, и что-то взорвалось из тела Ким Дакчи. Его истории были дико переполнены. Предложения, разливающиеся, как черные потоки, покрыли весь вагон и поглотили Хан Суюн. «Все, будьте осторожны!» Она была безжалостно вынуждена вернуться назад с ощущением, что ее кожа сметена. Ким Дакча все дальше уходил. Она срочно огляделась, но не было ничего, за что она могла бы ухватиться. Несмотря на то, что она раскрыла статус созвездия и заимствовала полномочия гигантских историй, у нее не было никакого способа защититься от этого стремительного потока. Ким Дакча, Оста. Предложения, выходящие из тела Ким Дакчи, царапали всю ее фигуру. Предложения, которые человек использовал, чтобы перенести свою жизнь, отчаяние, созданное жизнью одного человека. Приливные волны букв, полностью покрывающих все стороны, напоминали самую темную ночь. Ким Дакча, которого она понимала, был просто верхушкой айсберга. Хан Суюн была мгновенно ошеломлена и беспомощно оттолкнулась, не в силах ничего сказать. Однако Юсана поддержал ее спину. «Возьми себя в руки». Фигуру Ким Дакча можно было разглядеть среди пробелов букв. Ли Чихи крикнула: «Он ребенок. Почему Аджосси стал таким? Хо, все, соберись вокруг, чтобы бороться с приливной волной, товарищи с барьерами вместе». К сожалению, Даже этого было недостаточно. Их удерживали снова и снова. При такой скорости их не только вынудят покинуть вагон, но и вытолкнут из самого поезда. Притом скорее это будет раньше, чем позже. Тогда кто-то распахнул всю его фигуру и встал, чтобы заблокировать выход. Ха-ха-ха-ха. Я поддержу вас всех. Это был Ли Хёнсон. В сопровождении чудовищного шума, он активировал стальную трансформацию. Его руки и ноги ассимилировались с металлом выхода и ловили спутников как сеть. Со страдающим лицом Ли Хёнсон наблюдал, как история Ким Дак-чи проходит мимо его тела. Книга для Ли Хёнсона Ким Дак-ча был слишком тяжелым. Акт понимания кого-то начался с признания того, что вы ничего не знали об этом человеке. Ли Хёнсон прикусил губу достаточно сильно, чтобы пустить кровь, и закричал: «Я могу держаться совсем немного. Поторопитесь». Гонгхильту быстро вызвал свою вооруженную крепость и поддержал Ли Хёнсона сзади. Затем он закричал: «Если я помогу, мы можем терпеть немного дольше. Так что поторопитесь и спасите этого дурака». Спутники посмотрели друг на друга. «Держите друг друга за руки, все». Чон Хиван схватилась за Ли Хёнсона одной рукой и протянул другую. «Раскройте свои истории все сразу». Эту протянутую руку держали Ли Сальхва, затем Син Юсен и Ли Кильон держали ее за другую руку. Руки двоих детей были связаны с Ли Чихи. Персифона, как и Ли Сукён, последовали за ними сразу после. «Ким Дакча, просыпайся». Чжан Хайон схватила Ли Сукён и закричала, а Юсана схватила ее за протянутую руку. «Суюн Си, последний, кто схватил протянутую руку, была Хан Суюн. Поняла тебя. Гигантская история. Тот, кто восстает против судьбы, продолжает свое повествование». Глава 539.2. Эпилог 4. Точка зрения всеведущего читателя. Часть 4. Гигантская история, которая соединила компаньонов, как один, начала сопротивляться порочному шторму. Как буй в бурном море, тело Хан Суюн беспомощно качалось из стороны в сторону. Она могла держаться только благодаря своим спутникам позади нее. Компаньоны крепко держали руки друг друга в разбивающихся волнах букв, как будто они пытались спасти тонущего человека. Чон Хиван крикнул Ким Дакче, очень слабо видимому для нее: «Дакча Си, оставайся здесь, просто подожди еще немного». Компаньоны, держась за руки друг друга, походили на крепкие предложения, соединенные как одно целое. Хан Суюн почувствовала, как тепло передается в ее руке, и постепенно что-то поняла. Существовали слова, чтобы описать глубины тьмы, и чтобы утешить такую тьму, была создана вещь под названием «История». Ким Дакча, сжатые руки, подкрепленные предложениями, подкрепляемыми другими предложениями. Доверившись этой руке, Хан Суюн подходила к Ким Дакче шаг за шагом. Только его лицо едва было видно, так как все остальное было покрыто мраком букв. «То, что ты делаешь, совершенно бесполезно». Волны становились все более и более порочными, когда раздался голос четвертой стены. «Это один единственный, Ким Дакча». Хан Суюн знала причину, по которой Ким Дакча уменьшался. Его молодое лицо прямо сейчас напоминало древнейшую мечту, которую они видели некоторое время назад. Он потерял воспоминания о днях, проведенных со своими спутниками, и он даже потерял бы воспоминания о том, как он читал «Пути выживания». Затем он стал самым чистым ребенком после возвращения в великий цикл Вселенной. Позже его спасет скрытный интриган. Если бы это было так, что бы случилось с Ким Дакчой, которого они помнили? Нам удалось зайти так далеко, так что это... Хан Суюн протянула руку, когда боль от ее сжигающейся заживо руки напала на нее. Ким Дакча была прямо перед ее глазами. Книга «Единственный читатель», который мог понять эту историю. Этот Ким Дакча был прямо там. Между ними было менее 4 метров, но для Хан Суюн это расстояние казалось бесконечным, что ничто не могло заполнить. Как будто перед ней и Ким Дакчой стояла невидимая стена. «Ты сукин сын, ты обещал прочитать мой роман», она хотела сказать ему, что был мир, который не нуждался в его жертве, чтобы быть спасенным. Хан Суюн подумала, что, если это она сможет это сделать, потому что, в конце концов, она умела лгать больше, чем кто-либо другой. Какого черта это пути выживания? Я легко могу создать десятки, сотни миров иллюзий. Ее кричащий голос постепенно терял свою силу. До сих пор Хан Суюн написала так много предложений, но все же не смогла спасти одного единственного человека. В мире, становящемся все более головокружительным, фигура Ким Дакчи становилась все более размытой. Как бы это было, если бы она была чуть сильнее? Возможно, они не спланировали это должным образом. Возможно, она должна была выучить еще более сильный атрибут. Возможно, ей следовало заработать гораздо более суровую историю. Ей не следовало оставлять Ким Дакчу с самого начала. Ей следовало поменять план Ким Дакча раньше. Нет, может быть, она не должна была писать «Пути выживания». Она не должна была стать автором такой истории. Автор, Хан Суюн резко подняла голову. «Могу ли я сделать это?» Это было крайне сомнительно. «Нет, я могу это сделать». Кто-то другой говорил это вместо нее. Воспоминания о 1863 повороте стали историей и начали бурно корчиться вокруг. Хан Суюн посмотрела на свои кончики пальцев. Ее пальцы опалились до черноты, став похожими на уголь. Она была не главным героем, а писателем. Рука Хан Суюн, словно сжимающая ручку, начала медленно двигаться. Они создали траектории в воздухе. Эти траектории стали буквами, и вскоре эти буквы стали словами. Ваш атрибут продвигается до своего абсолютного предела. Предупреждение. У вас нет полномочий перезаписи. Хан Суюн вырвала глотком крови, но девушка и не подумала остановиться. С самого начала у автора действительно был только один способ связаться со своим читателем. Книга Хан Суюн представила, точно так же, как представляла другие своим тексты когда-то, самыми энергичными, тщательно сформулированными предложениями она начала вытягивать руки мужчины, его руки и его ноги. Человек, созданный исключительно ради одного читателя, сущность более крепкая по телу и более благородная в сердце, чем любое существо в этом мире. Человек, которому удалось сбить все звезды на небесах, чтобы закончить свои действительно длинные регрессивные повороты и, в конце концов, даже преуспеть в разрушении системы мира. Су-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Каждый персонаж был, по сути, воплощением автора. Однако это не означало, что воплощением был сам автор. В конце концов, персонажи, которые покинули ее руки, не будут ее слушать. И именно поэтому Хан Суюн пыталась получить помощь от созданного ею человека. Созвездие архитектор ложного последнего акта раскрывает все свои истории. Ваша новая стигма расцветает. Это один термин, который может заполнить эту пустую границу. Хан Суюн закричала так, словно пыталась выплюнуть свои легкие. Ю Чин Хёк, и в следующую секунду буквы перед ее глазами разделились. Фехтование, разрывающее небеса мечом. Секретная техника. Передача внутренней тайны. Раскол темного океана. Единый меч расколол кромешный черный ночной океан. Боевой дух трансцендента, вырвавшегося из всего его тела, осветил тьму букв. Стигма вызов персонажа активируется. Человек, которого она написала, но не знала. Персонаж Ю Чин Хёк отвечает на зов. Держись крепче. Человек сошел с лучами света. Сильная рука Ю Чин Хёка схватила ее. Хан Суюн подавила слезы, готовые выступить у нее на глазах, и крикнула ему в ответ. Вместо того, чтобы трепаться, сам держись крепче. От Ли Хён Сан до Ю Чин Хёка история компаньонов начала ярко светиться. Чтобы получить это далеко, они потеряли много вещей. Чин Хёк Си, мы оставляем это в твоих руках, мастер, поторопись. Тем не менее это было не так, как будто они теряли только вещи. Ю Чин Хёк протянул руку. Расстояние всего одного человека, расстояние, которое нельзя было бы преодолеть без присутствия только одного человека, наконец-то закрылось. Рука Ю Чин Хёка протянулась, пролетая мимо букв. Предложения, защищающие Ким Дак Чу, исчезали одно за другим. Рука, пережившая тысячи регрессий, крепко ухватилась за воротник Ким Дак Чи, словно пытаясь извлечь самые старые воспоминания изнутри. «Пора возвращаться, Ким Дак Ча». В следующую секунду, как будто свет погас, весь мир внезапно погрузился во тьму. Глава 541, эпилог 4, точка зрения всеведущего читателя, часть 5. В пространстве тьмы, как будто занавес опустился на последнем акте. Хан Суюн открыла глаза в этой темноте. Глаз истины расширился и начал испускать слабые лучи света, и постепенно она могла лучше видеть свое окружение. Что случилось? Вы сместились и сломали решающую вероятность мировой линии. Ваши действия повлияли на древнейшие мечты. Древнейшие мечты меняются. Затем неразборчивые сообщения всплыли рядом. Но ничего из этого не имело значения. Что важно, так это спасение Ким Дак Чи. Хан Суюн сфокусировала взгляд на присутствии, которое она подобрала перед собой. Когда она это сделала, можно было увидеть что-то темное и неразличимое. Ю Чин Хёк, это ты? Да. Хан Суюн чувствовала себя как слепая и приближаясь к нему, только чтобы испугаться и громко кричать. Эй, ты, придурок. Что, черт возьми, ты делаешь, душа маленького ребенка? Это не маленький ребенок, это Ким Дакча, это Ким Дакча. Она поспешно оттащила от него Ким Дакчу и приблизила палец к маленькому носу. Она почувствовала очень слабое, поверхностное дыхание. Но почему это было? Что-то в его нынешнем состоянии было неправильным. Что случилось с этим чувством, что он может разбиться на куски в любую секунду? Что случилось с ним? Его история была повреждена слишком сильно. Я уже скормил ему пилюлю жизни и смерти, но это не работает. Им нужна была Лисальхва. Тем не менее ни одно из присутствия их спутников не чувствовалось поблизости. Казалось, что только Ю Чин Хёк, Ким Дакча и она сама оказались в ловушке в этом отдельном пространстве. Хан Суюн с враждебным взглядом уставилась на него. Был только один преступник, способный сделать что-то подобное. Четвертая стена. Прекрати это и дай нам уйти. Наряду с грохочущим звуком в темноте появился слабый размытый силуэт. Там стоял мальчик Тактхаби в Федоре. Его лицо было наполнено неописуемой грустью и чистотой. Хан Суюн некоторое время изучал четвертую стену, прежде чем спросить об этом. Это твоя настоящая внешность? Это так и есть. Это больше не напоминало фигуру, которую она наблюдала в своих воспоминаниях. На этом лице не было видно никаких признаков Тактхаби средних лет. Четвертая стена обратилась к ней. Прошло действительно много времени. Хан Суюн думал о чем-то. Может быть, четвертая стена была в той же лодке, что и Ким Дакча. Он тоже мог все забыть и постепенно превратился в ребенка, пережив неописуемое время. Заправляя одежду Ким Дакча, спросила Хан Суюн: «Ты защищал Ким Дакчу из-за моего приказа, не так ли?» «Думаю, так и есть. Ты передал Ким Дакчу текстовые файлы путей выживания, верно?» «Ты продолжал помогать ему и после этого?» Четвертая стена не ответила. «Нет, он просто смотрел на Ким Дакчу смутными глазами кого-то, копающегося в очень старых воспоминаниях». В голосе Хан Суюн появился тонкий намек на гнев. «Но почему ты позволил Ким Дакчу оказаться в таком состоянии? Скажи что-нибудь, о чем ты даже думал, что позволил? Вы не знаете, чего действительно хочет читатель». Четвертая стена больше не запиналась в произнесении своих слов. «Вы все действительно ничего не знаете. Мы возьмем с собой Ким Дакча. Мы не можем сидеть сложа руки и смотреть, как этот парень живет своей жизнью, как древнейшая мечта». От ее желания начать драку брови четвертой стены задрожали. Но вместо того, чтобы позволить Хан Суюн, нервно сжимающий кулаки, выйти вперед, этот шаг сделал Ю Чин Хёк. «Если мы возьмем его с собой, место древнейшей мечты останется вакантным». Плечи Хан Суюн вздрогнули. Не то чтобы она никогда не думала об этой проблеме. Проблема после того, как Ким Дакча будет спасен, кто займет позицию древнейшей мечты, всегда кружила в ее мыслях. Этот мир поддерживался исключительно потому, что снился древнейшей мечте. Во вселенной, действующей только через чью-то жертву, кто-то должен был стать тем, кто сновидел. Ю Чин Хёк открыл рот. «Я возьму эту роль на себя. Что за... Хэй, какую чушь ты извергаешь сейчас? Я пытаюсь сказать, что стану новым древнейшей мечтой. Как ты можешь справиться с этим, когда у тебя даже нет йоты воображения? Нет, позволь мне сделать это. Я могу сделать это намного лучше, чем этот Ким Дакча здесь». Поэтому Хан Суюн тявкнула и продолжала тявкать, хотя она не понимала, что говорит ее рот. Она просто выпалила это только с целью остановить этого безумного идиота. И, к счастью, в этом случае четвертая стена тоже не была союзницей Ю Чин Хёка. «Кукла древнейшей мечты, ты не можешь стать сновидцем, потому что тебе не нравится эта история. В таком случае я должна. То же самое касается и тебя, Хан Суюн. Тогда кто же возьмет на себя роль этого парня? Я говорю тебе это прямо сейчас, но мы определенно заберем его с собой. Ты слышишь? Даже если это ты не сможешь нас остановить». Четвертая стена некоторое время смотрела на Хан Суюн и Ю Чин Хёка. «Заберите его. Чичева, вы можете просто взять его. Даже если вы уберете этого Ким Дакчу, эта вселенная больше не будет разрушена». Поскольку она не ожидала услышать такой ответ, Хан Суюн могла только моргать глазами, как идиотка. Она посмотрела в сторону своего спутника и увидела, что даже у Ю Чин Хёка было похожее лицо. Что здесь говорил Тактхаби? Она никогда не думала о таком окончании. Действительно ли можно приветствовать заключение такого рода? Нет, это просто невозможно. Этот звездный поток никогда не был внимателен ни к одному из них, вообще ни разу. Лицо Хан Суюн постепенно ожесточилось, и она спросила в ответ: Почему Вселенная не будет разрушена даже после того, как мы заберем его? Ким Дакча, которого вы знаете, уже рассеялся по всей Вселенной. Что это значит? Она ошеломленно уставилась на Ким Дакчу, в настоящее время находящегося в кольце ее рук, на его хрупкую фигуру, достаточно маленькую, чтобы обхватить его только одной рукой. Хан Суюн казалось, что молот ударил ее по затылку. Этого не могло быть. Причина, по которой Ким Дакча оказался в таком состоянии, была ты. Что, черт возьми, ты сделал? Я тут совершенно ни при чем. Это то, чего он сам хотел. В конце концов, он знал, что ваша группа сделает что-то подобное. Тонкий холодок начал течь по ее коже. Чтобы спасти этот мир, кто-то должен стать древнейшей мечтой. Если Ким Дакча был спасен, то его должен был заменить кто-то другой. Разве он не? Кто-нибудь вроде Ким Дакчи мог действительно этого не знать? Глава 542. Эпилог 4. Точка зрения всеведущего читателя. Часть 5. Вы все сделали что-то ужасно глупое. Заключение, которое хотел читатель, было единственным выводом. Почему вы пытались это изменить? Выражение, с которым четвертая стена уставилась на нее, заставило Хан Суюн вздрогнуть. Негативные эмоции, которые не были ни ненавистью, ни обидой, ни даже грустью, теперь направлялись ей и Ю Чинхёку. Вы не должны были быть такими жадными. Нет, вы должны были просто довольствоваться 49% личности Ким Докчи. Наряду с постепенно распадающимся голосом окружающее время и пространство начали искажаться. Неужели вы действительно думали, что являлись кем-то особенными? Неужели вы действительно полагали, что сумеете достичь настоящего заключения, если разрушите все законы Вселенной? Но прежде, чем она даже смогла ответить, обстановка стала ярче. Вы сами испортили свое заключение, и теперь вам будет уготовано только одно, и это страдание. Когда Хан Суюн снова открыла глаза, она оказалась в Сеуле, Кванхвамуне 1865 хода регрессии. Само место, где ее группа готовилась к сценарию. Снег падал на этот ориентир, который видел последний вывод сценариев. Она спокойно посмотрела на снежинки, падающие одну за другой. Она медленно опустила взгляд и увидела маленького Ким Дакчу, все еще укрывшегося в ее объятиях. Его дыхание оставалось ритмичным. Мастер Ли Чихи побежала к ним на расстоянии. Даже Юсана и Чон Хиван, торопливо бежавшие рядом с ней, тоже были видны. Остальные спутники были в безопасности. Суюн Си. А как насчет Дакчи Си? Еще до того, как Хан Суюн смогла что-то сказать, Чан Хайон быстро схватила Ким Дакчу и обняла его. Ким Дакча. Его рука холодная как лед. У кого-нибудь есть перчатки? Компаньоны быстро окружили Ким Дакча. Каждый из них был опьянен своими собственными эмоциями. Чон Хиван, держась за бледные гладкие щеки Ким Дакчи, плакали, в то время как Ли Хёнсон и его похожая на медвежью рука осторожно обматывали голые ноги Ким Дакчи. Даже Юсана на этот раз не смогла сдержать слезы. Син Юсан и Ли Кильон, казалось, тоже были в нескольких шагах от потери сознания. Видна фигура Гон Пхильту, сидящего на соседней скамье, занятого тем, что пыхтел неизменной сигаретой, как будто такое зрелище было слишком нелепым, чтобы даже участвовать. «Дакча сейчас спит?» Ли Сукён спросила это, и Хан Суюн кивнула в ответ. Это маленькое движение было всем, что она могла сделать, выжав каждую порцию оставшейся энергии. Товарищам наконец удалось обуздать свои эмоции и начать говорить по очереди. Первый, кто поднялся, закатывая рукава, была Чон Хиван. «Я действительно собираюсь повесить его на этот раз, прямо напротив промышленного комплекса, не меньше. Я не шучу здесь, так что вы все, не пытайтесь меня остановить. Подумай немного, нынешний Дакча Си – ребенок. Кстати, а Джо Си останется в этом состоянии навсегда? Хён, проснись, пожалуйста. Ты притворяешься спящим из-за того, как ты смущен, верно? Он помолодел. Это побочный эффект чего-то?» Ли Чихи, немного поколебавшись, внезапно выкрикнула ярким голосом. «Какая разница, если он помолодел? Мы можем просто вырастить его, верно? Значит ли это, что я могу пойти в ту же школу, что и Хён? Эй, ты думаешь, что Аджосси действительно стал таким маленьким ребенком, как ты?» И вот, в течение следующих нескольких минут они ссорились и подшучивали в подобном ключе. Тем временем Лисельхва проверяла текущее состояние Ким Дакчи по всему телу, но когда она это делала, выражение ее лица медленно ожесточалось. Когда проснется Дакча Аджосси, Он вспомнит нас, верно? Не будет такого, что он потерял большую часть своих воспоминаний или что-то еще. Книга Хан Суюн не могла ничего сказать таким компаньонам. Она продолжала открывать и закрывать губы, повторяя этот процесс много раз подряд. Это еще не было определенно, они не могли доверять всему, что говорила эта вонючая стена, поэтому они, вы двое, почему ты молчал до сих пор? Хан Суюн поспешно отвела взгляд, услышав вопрос Юсана. Суюн Си, вскоре взгляд Юсана переместился на Ю Чинхёка, а потом она стала свидетелем шокирующей сцены. Ю Чинхёк, Си, выражение лица Ю Чинхёка было бледно-белым, и как будто он потерял защитную стену своего разума, он, казалось, тоже что-то бормотал. Юсана уже видела такое зрелище. Книга это произошло в 73-м мире демонов, когда существование Ким Дакчи было утеряно рядом с внешним богом. Она быстро прошла мимо спутников и взяла Ким Дакчу за запястье. Оно было так хрупко, что, казалось, могло сломаться в любую секунду. Сам пульс тоже был слабым. Тем не менее она не была врачом, так что это не говорило девушке много. Затем она спросила Ли Сальхва. Сальхва Си, текущий Дакча Си, что случилось? Его душа была полностью повреждена. Его душа была повреждена. В этот момент подобный тип тени был отброшен на цвет лица компаньонов. Однако это продолжалось недолго. Чон Хиван заговорила первой. «Я уверен, что есть способ, верно. Я имею в виду, мы вылечили что-то подобное раньше. Действительно, они пережили подобное событие в прошлом. Ущерб душе означал урон истории, урон своей теме. Ли Сукён пережила такую болезнь раньше». Син Юсан поспешно заговорила следом. «Там действительно нет проблем, верно? Это не то же самое, что тогда. Мы можем получить помощь от мастера Айлин. И мы также забрали много звездной жидкости заранее, не так ли?» Син Юсан продолжала говорить. Она воспитывала все способы, о которых могла думать без отдыха, снова и снова. А потом, вот почему, слезы появились на ее глазах. Син Юсан продолжала отрицательно качать головой, говоря, что этого не может быть. Юсана осторожно обняла девочку за плечи и заговорила. «Пожалуйста, будь честна с нами, Сальхва Си». Ли Сальхва опустила голову и положила руку на грудь Ким Дакчи. Когда она это сделала, из его хрупкой груди вылез небольшой кусочек истории. Это была последняя оставшаяся история Ким Дакчи. Созвездие «Демонический король спасения» достигло своего нового. Его маленькая история сверкнула, как очень маленькая фраза. «Созвездие демонического короля спасения», эпилог. Книга. Итак, они достигли эпилога, который никто не написал. Глава 541.1, эпилог 4, точка зрения всеведущего читателя, часть 6. Они немедленно отвезли Ким Дакчу в свою штаб-квартиру, расположенную в Кванхвамуне. Айлин была вызвана, и они даже обратились за помощью к созвездиям с опытом в области медицины, таким как божественный доктор Гуам. Их план был идеальным. С этим планом они не могли потерпеть неудачу. Они даже призвали каждого эксперта по плетению историй, разбросанного по всему миру. Книга в этом плане они не могли позволить себе потерпеть неудачу. На протяжении более чем недели, десятки знаменитых врачей были привлечены для лечения Ким Дакча. Это было сделано с целью как-то собрать оставшиеся истории и восстановить его душевную форму. В настоящее время ничего нельзя сделать. Ли Сальхва работала всю ночь и в результате потерял сознание. Российский эксперт потом сказал эти слова. «Мы не можем сказать, что он мертв, но мы также не можем сказать, что он жив. Этот ребенок больше никогда не проснется, но этого не может быть». Они работали не покладая рук и, наконец, сумели зайти так далеко, что эта история просто так не могла закончиться. Одной из тех, кто оставался столпом поддержки разрушающихся товарищей, была Юсана. Проблема в душе Дакча Си, да, в таком случае им нужно было только восстановить его душу. Итак, спутники искали помощи созвездия, наиболее хорошо разбирающегося во всем, что связано с душой. Душа этого ребенка не пришла в подземный мир. Нет, его душа не обращалась ни к одному из последствий, найденных в других мирозданиях.